Вероника Медведева. Настройся на позитив. Научись исполнять свои мечты. Читает Наташа Романова. Введение. Эта книга научит тебя мыслить по-новому. Настроиться на позитив не значит видеть во всем только хорошее. Жизнь не состоит только из белых и черных полос или только из плохих и хороших событий. Мы испытываем самые разные эмоции и должны учиться их проживать, а потом отпускать. Когда происходит что-то грустное и неприятное, это обязательно нужно разрешить себе прочувствовать и пережить. Позитивное отношение к жизни — самый важный навык, который стоит освоить. Это именно то, что поможет в будущем обрести успех, справляться с неудачами и не опускать руки. Настроиться на позитив значит верить, что каждое событие, даже неприятное и тяжелое, идет нам во благо. Позитивное отношение к миру — это спокойствие, радость и внутренняя опора, которая дает возможность чувствовать себя счастливым даже в непростые времена. Испытания в течение жизни — уроки, которые мы должны усвоить. Школьное образование, конечно, необходимо. Но основные уроки мы проходим на протяжении всей жизни, когда ищем ответы на самые важные вопросы. Как не сдаваться? Как найти свое место в жизни? Как обрести счастье? Даже успешные и счастливые люди прошли через многие тяжелые испытания, совершали ошибки, но не сдавались. Каждую ситуацию можно использовать для внутреннего роста. Возможно, сейчас у тебя много проблем и неприятностей, которые кажутся непреодолимыми. Но спустя годы ты оглянешься назад и поймешь, что именно благодаря им тебе удалось стать сильнее и мудрее. Известный писатель Оскар Уайльд говорил, «То, что представляется нам тяжкими испытаниями, иногда на самом деле скрытое благо». А актер Уилл Смит считает, что неудача — это огромная часть успеха. В этой книге тебя ждут разные задания, благодаря которым ты настроишься на позитив и обретешь уверенность в себе. Главное — не просто прочитать эту книгу, а выработать полезные привычки. Они будут помогать тебе всю жизнь, но лишь при условии, что ты станешь им следовать. Ведь знание без действия не имеет силы. Для формирования новой привычки нужно ее регулярное повторение. Каждый день делай по одному заданию. Так сформируется новый навык. Записывай свои ответы и мысли в отдельный блокнот, чтобы потом при повторном выполнении заданий сравнить результаты. Ведь жизнь постоянно меняется, а полученные знания без практики быстро забываются. Глава первая. Мысли материальны. Ты наверняка знаешь выражение, что наши мысли материальны. Что же это значит на самом деле? Ученые утверждают, что мысли человека способны влиять на реальный, то есть материальный мир. То, на что мы обращаем внимание, на что тратим свою мысленную энергию, приобретает силу. Все в мире взаимосвязано. Да-да, каждый человек влияет на мир своими мыслями. Это не что-то сверхъестественное или мистическое, а давно исследуемый учеными феномен. Известный писатель и преподаватель Джон Кехо в своей книге «Подсознание может все» пишет: чтобы использовать силу мозга, совсем не обязательно знать законы физики или понимать сущность реальности. Вам ведь не обязательно знать устройство карбюратора или системы зажигания, чтобы водить автомобиль. И, конечно же, очень важно, какие мысли преобладают в нашей голове — позитивные или негативные. Наше внутреннее эмоциональное состояние важно не меньше, а часто даже больше, чем наш внешний вид. Можно сравнить мысли с выбором одежды. Ты же не хочешь надевать грязную, порванную, некрасивую одежку, когда идешь на учебу. Неопрятный внешний вид влияет на то, как на нас будут реагировать люди. Хорошие, позитивные мысли каждый день нужно именно выбирать. Как утром в шкафу выбираешь одежду, чтобы день сложился удачно. Мы сами решаем, продолжать ли нам снова и снова прокручивать неприятные события и диалоги в своих мыслях, или же думать о чем-то приятном. Мозг создает свою собственную реальность. Усилием воли мы можем переключаться на позитивные мысли. Хочу предупредить, сразу, скорее всего, получаться не будет. Привычные тревожные мысли постараются снова взять власть над сознанием. Это похоже на любую спортивную тренировку, когда навык становится привычным после многократного повторения. Поэтому мы научимся отслеживать плохие, грустные, неприятные мысли и переживания и будем менять на новые, позитивные. «Все по сути своей является энергией», — пишет Джон Кехо. Вселенную он называет огромной учетной системой, которая учитывает энергию, и ни одна мысль не остается без внимания с ее стороны. Каждая наша мысль — это энергетическая частота, которая притягивает события, соответствующие ей. Поэтому очень важно следить за тем, о чем мы думаем в течение дня, а особенно за тем, о чем мы думаем чаще всего. Мимолетные мысли можно сравнить с искорками костра, которые быстро исчезают в воздухе. Но часто повторяющиеся мысли обретают силу. Чем больше число повторений, тем большую силу и способность к выражению приобретает мысль, заключает Кехо. Благодаря открытиям Альберта Эйнштейна стало понятно, что атом есть энергия. Об этом в своей книге «Сила подсознания» пишет профессор нейрохимии и нейробиологии Джо Диспенза. Все, что нас окружает на самом деле — энергетические поля или информационные частоты. В квантовой физике признан эффект наблюдателя, который воздействует на поведение энергии и материи. Это значит, что фокус внимания во многом определяет будущее события нашей жизни. Мы можем влиять на мир. Мы притягиваем события и людей, которые созвучны нашему восприятию реальности. Чем чаще мы благодарим других, испытываем чувство любви, тем больше у нас будет поводов для радости. Чем больше в нас ненависти и обиды, тем чаще могут случаться всякие неприятности, досадное стечение обстоятельств. Иными словами, в нашей жизни больше того, что соответствует нашим самым сильным и частым переживаниям. Задание. Выпиши 5 действий, за которые можешь себя сегодня похвалить. Пусть это будет что угодно — подготовка к контрольной, чтение книги, помощь родным, то, что ты считаешь полезным и позитивным. Глава 2. Качели негатива. Очень сложно оставаться позитивными и радостными, когда происходят раздражающие и неприятные события. У каждого бывают такие дни, когда буквально все выводит из равновесия. Простой спор о чем-то неважном может незаметно перерасти в большой конфликт, в который вовлекается уже много людей. Словно кто-то невидимый специально накаливает отношения участников спора. Этого невидимого участника писатель Вадим Зеланд называет маятником. Маятник начинает раскачиваться, когда где-то возникает энергетический перекос, нарушается равновесие, то есть когда появляется негативная энергия. Конечно, мы говорим о некоем маятнике условно, чтобы легче было представить, как это работает. Можно назвать это явление как угодно. Например, качели негатива. Представь обычные детские качели, а в движение их приводят энергетические всплески, вспышки таких эмоций, как обида, раздражение, злость, ревность. Любая деструктивная, то есть разрушительная эмоция начинает раскачивать эти качели. И чем дольше и сильнее они раскачиваются, тем сложнее остановиться или спрыгнуть с них. Эти качели мы не видим, но можем чувствовать их влияние. Чтобы стало понятнее, можно сравнить это явление с магнитными бурями. Вроде бы ничего не изменилось, но человек начинает вести себя иначе, чувствовать себя хуже. Для чего это сравнение с качелями? Важно понять принцип, по которому один негатив приводит к другому, увеличивается. Мы же помним, что все в мире есть энергия. Любые наши эмоции — это энергия. Через свои чувства мы взаимодействуем с миром или Вселенной, потому что очень похоже работает и квантовая физика. Качелям нужны наши сильные эмоции, потому что так мы отдаем им свою энергию. Чем больше негатива, тем сильнее они раскачиваются. Поэтому стоит немного раскачаться, и неприятные события и ситуации будут сами притягиваться. Чтобы усилить негативные эмоции и раскачать качели еще сильнее. Остановить их будет непросто. Все мы знаем, как сложно выйти из конфликта или спора, и как долго внутри еще могут бушевать эмоции. А без наших отрицательных эмоций качели негатива перестают существовать. Наша цель — сохранять осознанность, то есть спокойное понимание того, что происходит на самом деле. Иначе, если эмоции возьмут верх, можно отдать все силы на непонятный конфликт, перессориться со всеми и оказаться без сил. Что нам важно знать про качели негатива? Первое. Они отнимают энергию. Часто чувствуешь раздражение, ненависть, осуждение, страх, зависть, ревность, досаду. В жизни будет появляться еще больше поводов для таких эмоций. Второе. Чему уделяешь много внимания, то и притягивается к тебе. Сильно боишься ос? Летом только о них и думаешь? Не сомневайся, осы будут встречаться тебе часто. Раздражаешься на людей? В общественном транспорте и на улицах тебя будут толкать и пихать все чаще, будто чтобы сильнее позлить. И что любопытно, эти люди не будут искать тебя специально. Они вообще могут быть не в курсе, что чем-то тебе досадили. Просто так будут складываться обстоятельства, словно сама жизнь тебя провоцирует. Пребываешь в уверенности, что у преподавателя на тебя зуб? Поводов так думать будет все больше. Такими способами качели забирают нашу энергию, подстраивая досадное стечение обстоятельств. Однажды я смотрела интервью с одним некогда известным, а ныне всеми забытым певцом. Он на все жаловался, называл себя мучеником, пребывал в полной уверенности, что мир ополчился на него. Где бы он ни находился, где бы ни жил, везде его донимали звуки ремонта. Переезды в другие квартиры и даже страны не спасали от назойливых соседей с перфораторами. Он не мог спать и спокойно жить, потому что в его жизни был один бесконечный ремонт, причем чужой. Это не совпадение. Даже на другом континенте его преследовала одна и та же проблема со сверлящим звуком. А это лишний раз доказывает, что сбежать от самого себя нельзя, потому что куда бы ты ни отправился, с собой ты берешь прежде всего самого себя. Дрель можно заменить на что угодно, что искренне ненавидишь и не переносишь. Казалось бы, должно быть совсем наоборот. Мы ведь не хотим получать то, что не любим. Только миру все равно. Вселенная не умеет читать и попросту не замечает эти «не». У нее нет глаз, а есть только восприятие нашей энергии. Что же делать? Если качели питаются энергией, то не исчезнут с прикормленного места, а значит, нужно перестать их кормить. То есть намеренно перестать реагировать на раздражающие факторы, игнорировать их, переключать свое внимание на что угодно другое. Сверлят соседи? Надень наушники и включи любимую музыку или фильм, отправляйся гулять, что угодно, лишь бы не сидеть и не злиться. Ведь повлиять ты на них вряд ли сможешь. Очень заметно, когда человек говорит о чем-то негативном и не может перейти на другую, более приятную тему. Он уже раскачался. И если негативная тема будет развиваться, к ней подключатся новые участники. Качели будут раскачиваться сильнее от одной негативной эмоции к другой, более сильной. Как остановить качели? Сбить с толку. Например, если твой друг раскачался на какой-то негативной теме, можно попробовать вспомнить веселую историю, которая как-то связана с похожей темой. Главное — переключить внимание, и качели остановятся. Человек как будто выйдет из-под гипноза и сможет изменить свою манеру общения на противоположную. Но если негатив направлен именно на тебя и твои границы задевают, то речь может идти про травлю. Если тебя обижают, оскорбляют в школе или где-либо еще, не пытайся справиться с этим в одиночку. Помни, что в насилии, физическом, психологическом и каком-либо еще, виноват только тот, кто его совершает. Обязательно расскажи о травле родителям и попроси помощи. К сожалению, иногда без перехода в другой класс или даже школу не обойтись. Если травля только зарождается, то с помощью учителей, родителей и администрации школы может получиться ее подавить и совместно проработать. Но если представить явление давней травли в виде сильно раскачавшихся качелей, то их будет крайне тяжело остановить. На это потребуется много сил и ресурсов. Поэтому иногда легче просто уйти из неподходящего коллектива при поддержке взрослых. Но нередки случаи, когда, уходя из коллектива, где их травили, люди оказывались почти в таких же условиях, только на новом месте. Поэтому очень важно после непростого периода заново обрести уверенность в себе. Возможно, понадобится помощь психолога. Задание. Напиши минимум 5 собственных качелей, которые тянут из тебя энергию в настоящее время. Когда знаешь, с чем имеешь дело, это легче победить. Что тебя раздражает чаще всего? что вызывает негативные эмоции. Потом зачеркни эти фразы и рядом напиши противоположные по смыслу, позитивные. Например, «Ненавижу алгебру, ничего не получается решить». «Мне легко даются точные науки. У меня прекрасный педагог по алгебре в школе. У меня все отлично получается решать на уроках». «Раздражают мои одноклассники». «Меня окружают классные, интересные люди, которые хотят со мной дружить. У меня много хороших друзей». Глава 3. Подлый закон Мёрфи. Все валится из рук, автобус уезжает буквально перед тобой, да еще и в лужу по невнимательности наступишь. А дальше воронка из досадных событий закручивается все сильнее, как бурное круговое движение воды в мощном водовороте, которое закручивает все, что в него попадает. Такое часто показывают в фильмах, где герои буквально преследуют неудачи. Ключи от дома проваливаются в люк, в самый неподходящий момент разряжается телефон, начинается ураган и так далее. Иногда кажется, что сама жизнь решила стать злым сценаристом, чтобы усилить наши неприятности. А дальше проблемы накапливаются, как снежный ком. Один негатив притягивает другой негатив. Страх, неуверенность, гнев, зависть и другие сложные эмоции не позволяют перейти на светлую полосу и мыслить позитивно. Как назло, негативные события притягиваются к рассерженному человеку словно магнитом. Становится все хуже и хуже. Какая-то темная полоса. И все, как назло, идет наперекосяк. Такое явление иногда называют законом Мёрфи или законом подлости, который якобы гласит о том, что все всегда идет не так. На самом деле, изначально закон Мёрфи был шутливым названием изречения одного американского инженера. Он часто сталкивался с мастерами-ломастерами и утверждал, что если человек может сделать что-то неправильно, то обязательно это сделает. А дальше эта идея о кознях судьбы была подхвачена народом и дополнена разными версиями и даже доказательствами, что закон действительно работает. Как еще объяснить, что стоит забыть дома зонт, как обязательно пойдет дождь? А если потерял билет, то обязательно встретится контролер. И вот закон Мёрфи уже сам по себе становится похожим на снежный ком, обрастает все новыми доказательствами своей правдивости. Так в чем же правда? Давай представим весь мир в виде зеркала, которое отражает любой обращенный на него взгляд. Человек склонен замечать в окружающем мире только то, что подтвердит его устоявшееся убеждение. Что думаешь о мире, то от него и получаешь. Реальность жестока и несправедлива? Скорее всего, ты получишь много доказательств, что так оно и есть. Или же наоборот, мир прекрасен, полон любви, радости и хороших людей. Тоже правда. И ты наверняка в этом убедишься. Потому что в бесконечном пространстве разных вариантов развития событий во всем многообразии жизни встречается и то, и другое. И если поверить, что может случиться все, что угодно, то зачем ожидать худшего? У каждого человека свой мир. Свое окно, через которое он видит мир по-своему. Это словно персональный симулятор реальности, где декорации задаем мы сами. Джон Кехо называет Вселенную гигантской голограммой. Кехо также рассказывает о тысячах экспериментов и выводе ученых о том, что мозг может непосредственно влиять и влияет на материальную действительность. Что если представить наши глаза проекторами, а реальность — нейтральным белым полотном? Получится, что мы сами проецируем на это полотно картинку, которую видим. А вдруг мир и правда — совокупность разных взглядов всех живущих в нем людей, и представления о мире могут быть абсолютно разными. Подумай, что тебя окружает, какой мир ты видишь, враждебный, как игра-стрелялка, или яркий и светлый, как диснеевский мультик. Уверена, у тебя своя картинка. Давай запомним эту мысль про то, что у каждого свой мир. Потому что одной из главных аффирмаций, скоро расскажу, что это такое, для нас будет «в моем мире все хорошо». Вокруг тебя может происходить что угодно. Главное, что происходит в твоем мире. В любой неприятной ситуации можно попытаться найти что-то позитивное. Это поможет сконцентрироваться на чем-то приятном и не попасть в воронку негатива. Умение посмотреть на ситуацию с другой стороны очень полезно. Потому что все события в жизни нейтральны, они просто происходят. Это мы, люди, придаем им эмоциональную окраску. Как понять, то, что произошло, это хорошо или плохо? Для кого-то может быть хорошо, а для кого-то очень плохо. Даже банальное временное выключение электричества в многоэтажном доме вызовет у жильцов самые разные эмоции. Кто-то посчитает это чуть ли не концом света, потому что отключение электроэнергии привело к удалению несохраненной важной информации на компьютере или отменило важные планы. А кто-то решит, что это отличная возможность зажечь свечи, посидеть с фонариком и рассказывать друзьям страшные истории. А кто-то пожмет плечами, накинет куртку и отправится в кино или гулять. То, как мы реагируем на происходящее, это наша личная ответственность. Но наши эмоции могут определять дальнейшие события в нашей жизни. Подобное притягивает подобное. Представь, что Вселенная говорит тебе: «Веришь, что все против тебя? Конечно, ты прав. Не сомневайся, все сложится именно так, что ты уверишься в этом. Автобус придет непременно набитым. Люди будут грубыми и раздраженными. В школе именно тебя вызовут к доске в самый неподходящий момент и зададут самый каверзный вопрос. В столовой кто-то случайно обольет тебя, или ты испачкаешься и станешь посмешищем. Заранее злишься, расстраиваешься. Но если выберешь побольше радоваться и благодарить, я для тебя придумаю какие-нибудь радостные события». Джон Кехо пишет: «Наши фантазии, мысленные образы, желания и страхи оказывают влияние на реальные события. Наши привычные эмоции и убеждения определяют, что случится с нами в будущем. А в этом знании есть огромная сила. Раз мы знаем, как это работает, то можем сделать свою жизнь лучше. Главное — осознанно настраиваться на хорошее. Когда ты видишь счастливых, здоровых и успешных людей, которые настроены на позитив, что ты думаешь? Может, что-то вроде: «Ну, конечно, у них-то есть поводы радоваться жизни и быть на позитиве. Ведь у них есть дом, автомобили, деньги, да и вообще все, что только душе угодно». Но на самом деле секрет этих людей в том, что они счастливы, здоровы и успешны именно потому, что настраивали себя на хорошее. Не внешний мир влияет на наш внутренний, а наоборот, наш внутренний мир влияет на внешний. Задание. В любой ситуации стоит стремиться видеть что-то хорошее. Даже самые трудные времена люди могут позже называть самыми важными, потому что сложности помогли измениться, понять свои представления о жизни. Представим, что серьезная болезнь приковала человека к постели. Но у него, наконец, появляется время спокойно поразмыслить, замедлиться, понять, чего он хочет на самом деле. И после выздоровления можно услышать слова о том, что именно этот период вынужденного бездействия стал отправной точкой для дальнейшего успеха. Например, во время болезни приходит грандиозная идея или удается осознать, чем на самом деле хочется заниматься. Подумай, какие ситуации в данный момент тебя расстраивают. А потом каждый из них допиши «зато». Например, «сейчас я плохо себя чувствую». «Зато удалось отдохнуть дома и посмотреть интересный фильм». Или «плохая оценка по химии». «Зато отличная по литературе». Глава 4. Закон равновесия. Сильные стороны. В школе мы привыкаем учиться на своих ошибках. Педагоги подчеркивают их в тетрадях красной ручкой. Без этого было бы сложно совершенствоваться. Мы бы просто выполняли одни и те же задания неправильно, раз за разом. Признаюсь, у меня сердце замирало, если, открыв тетрадь, я видела там красные галки на полях. Было обидно, когда пара помарок и недочетов портила оценку объемной работы, над которой я долго трудилась. И вот уже боишься ошибиться снова. Какой стресс! Но что, если уделять внимание не только неправильному, а еще и тому, как аккуратно оформлена работа, как здорово решена задача? Есть такой метод зеленой ручки, который придумал известный академик и педагог Шалва Аманашвили. Этот метод помогает фокусироваться на самых удачных моментах в работе, чтобы запоминались не только ошибки. Похвала на самом деле гораздо более сильный мотиватор, чем плохие оценки. Моя учительница литературы при всем классе говорила, как хорошо у меня получалось чувствовать поэзию и сочинять рифмы. Ее слова вдохновили меня писать, поверить в себя и осуществить свою мечту в будущем. Возможно, отчасти благодаря этому ты держишь в руках эту книгу. Конечно, не всегда везет с учителями и наставниками. Помню строгую преподавательницу алгебры, которая всегда повторяла фразу: «Нет ничего практичнее теории». Страх совершить ошибку в расчетах и отсутствие поощрения мешали думать. А потом на ее место пришла другая учительница, которая не создавала на своих уроках атмосферу напряжения, а улыбалась и хвалила за креативный подход. Стоит ли говорить, что мои успехи в точных науках увеличились в разы? Потому что, когда мы учились решать задачи на практике, а не зубрили теорию, материал усваивался намного лучше. У всех нас есть сильные и не очень стороны. Мы можем бросить все силы на то, чтобы никто не заметил наших слабостей, а можем уделять больше внимания развитию своих достоинств. Если где-то чего-то меньше, то в другом месте будет больше. Тот, кому науки даются с трудом, может блестяще показать себя в спорте. Необщительный скромняга может оказаться гениальным автором сочинений или прекрасным слушателем. Нужно лишь прекратить концентрироваться на своих недостатках, часто надуманных, перестать сравнивать себя с другими, а обратить внимание на свои таланты и раскрывать их. Уделяя больше внимания своим сильным сторонам, мы приближаемся к успеху и ощущаем собственную значимость. Каждый из нас уникален и приходит в этот мир, чтобы развить свои способности. В обществе принято говорить о талантах. Кому-то они даны, а кто-то якобы обделен. Но талант ничего не стоит, если не развивать его, не вкладывать время и усилия. Понаблюдай за знакомыми людьми. Кому из них дан талант с рождения? Развивают ли они его? Как ты думаешь, добьется ли этот человек большого успеха благодаря своему таланту? И кто способен точно оценить, есть ли у человека талант? Чацкий, герой произведения «Горе от ума», спрашивает: «А судьи кто?» Конечно, есть разные шоу, где жюри оценивает таланты участников. Но обрати внимание, как часто разница мнения этих судей по поводу одного и того же участника и его выступления. А если изменить состав жюри, то и оценки, и суждения также поменяются. Каждый будет судить со своей колокольни. Задание. Первое. В чем твоя суперсила? Может быть, ты умеешь договариваться, решать разные вопросы, супербыстро собираться, лучше всех решаешь задачки? Вспомни, за что тебя чаще всего хвалили близкие и друзья. Каждый человек одарен, и его задача — выяснить, в чем его суперсила, что у него получается лучше всего, к чему лежит душа. Наши способности нужны, чтобы менять мир к лучшему. Сколько эмоций вызывает игра талантливых актеров в фильмах, которые любимы многими поколениями, а сколько радости и вдохновения дарят певцы своим слушателям. Ну, а без изобретателей и ученых наша жизнь была бы гораздо сложнее. Поэтому, конечно, развивать свои таланты нужно. Второе. Выпиши 5-10 своих способностей. Например, способности к спорту, к точным наукам или творчеству, умение интересно рассказывать истории или шутить. Это могут быть любые способности, даже умение завязывать шнурки за пару секунд. Мы не можем знать заранее, какие из наших навыков пригодятся в жизни и приведут к успеху. Почитай истории успеха своих любимых знаменитостей. Уверена, они тебя вдохновят. А я приведу примеры из жизни известных людей, которым вообще прочили не самое светлое будущее. Но это их не остановило. Альберт Эйнштейн научился писать только в 7 лет, а некоторые учителя называли его умственно отсталым. Однако это не помешало ему стать известнейшим физиком мира. Американский изобретатель Томас Эдисон предпринял 7500 попыток, прежде чем у него получилось сконструировать лампу накаливания, которая могла светить в течение 40 часов. В те времена это было настоящим прорывом. А вот в детстве учителя называли Томаса неумным, он не проучился в начальной школе и года. Это не помешало великому самоучке запатентовать более 1000 изобретений. Каждая неудачная попытка — это шаг вперед, говорил Эдисон. Рассказы Джека Лондона редакторы отклоняли 600 раз. Представляешь, сколько писателю потребовалось терпения, чтобы отправлять свой текст снова и снова, невзирая на отказы. Он продолжал писать, развивать свои писательские навыки, оттачивал стиль и в итоге получил признание. Никто не рождается сразу гениальным. Это всегда кропотливый труд. А всемирно известную книгу «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг отказались напечатать 12 издательств. Ох, как же они об этом наверняка пожалели. Хорошо, что писательница не поверила их вердиктам и продолжила искать издательство для мальчика, который выжил. Один из величайших художников мира Ван Гог написал в общей сложности 864 картины, но за всю свою жизнь он продал совсем небольшое количество своих работ. А сегодня его полотна стоят баснословных денег, и огромное количество людей приходит посмотреть на его творчество в музей. Да, успех не всегда приходит сразу. Иногда требуется много времени, чтобы труды оценили по достоинству. А с Мэрилин Монро кинокомпания Columbia Pictures расторгла первый контракт, заявив, что она недостаточно талантлива и привлекательна, чтобы быть актрисой. Остановила ли это одну из самых известных красавиц кинематографа? Как мы знаем, нет. Однажды, еще в начале карьеры, Мэрил Стрип отказали в роли, указав на неформатную внешность актрисы. Вместо того, чтобы поставить крест на своей мечте, Стрип продолжила ходить на кинопробы и совершенствовать актерские навыки. Итог — 21 номинация на «Оскар» и 3 победы, а также звание одной из величайших актрис своего времени. Отличный пример позитивного отношения к себе, своим способностям и жизни. Мнений может быть много, но главное, что мы сами думаем о себе. И главное, со временем люди начинают воспринимать нас именно такими, какими мы сами себя считаем. Уолта Диснея уволили из газеты за недостаток воображения и хороших идей, а также за неспособность к рисованию. Сдался ли после этого создатель самого знаменитого мышонка в мире? Конечно, нет. Иначе бы мы никогда не узнали про Микки Мауса, Плута, Гуфи, Дональда Дака и других персонажей. А маленькая анимационная студия Диснея в гараже со временем переросла в одну из самых крупных компаний в сфере развлечений. Диснею отказали 302 раза, когда он пытался найти деньги и открыть парк аттракционов Диснейленд. Ему удалось воплотить свою идею лишь с 303-й попытки, и он сумел открыть самый популярный парк развлечений в мире. Что объединяет всех этих великих неудачников? Они столкнулись с самыми разными трудностями, прежде чем пришли к успеху. Получили множество отказов, выслушали огромное количество нелестных слов о себе и своих способностях, но они сдались. Всех их объединяет упорство на пути к своей цели. Они превратили мечту в намерение и продолжали делать новые и новые попытки, пока, наконец, у них не получилось. Задание. Первое. Напиши, какие способности ты планируешь в себе развивать, что ты собираешься освоить, чему научиться. Я говорю «собираешься», а не просто «хочешь». Потому что хотеть можно всю жизнь, но если ничего не предпринимать, желания так и останутся просто мечтами. Когда ты собираешься что-то сделать, это уже намерение. А когда есть намерение, находятся и возможности его реализовать. Каждому из нас доводилось выслушивать критику в свой адрес и встречать людей, которые не верили в нас. Как просто остановиться и перестать идти к своей мечте, думая, что достичь ее нереально, потому что кто-то так сказал. Если тебя куда-то не пускают, откуда-то выгоняют, мысленно поблагодари судьбу за это. Все всегда к лучшему, если ты в это веришь. К каждому отказу я относилась как к новой возможности и потом много раз в мыслях возвращалась в прошлое и говорила жизни «спасибо». Задание второе. Отметь галочками свои сильные стороны. Обаятельность, привлекательная внешность, доброта, уверенность в себе, смелость, общительность, надежность и ответственность, дисциплинированность, честность, верность, внимательность, креативность, творческие способности, веселый нрав, хорошее чувство юмора. Допиши свое. Напиши, какие черты своего характера ты считаешь лучшими. Третье. Попроси близких назвать 3 лучшие черты твоего характера и запиши их здесь. Как поступать с критикой? Собирай в памяти или даже записывай все добрые слова, которые о тебе говорят. Если чувствуешь, что чье-то мнение и похвала радуют, запоминай. Коллекционируй все, что идет тебе на пользу и вдохновляет. Это будет согревать тебя и защищать от критики. Ты имеешь право не разрешать критиковать твою внешность, твои качества и способности. Полезная конструктивная критика никогда не переходит на личности и всегда по делу. Когда и какую критику можно принять? Когда мы сами попросили оценить нас. когда приходим в школу за знаниями и учимся на своих ошибках. Например, учитель говорит, какие темы нужно подтянуть, указывает на пробелы, которые нужно заполнить. Критика должна касаться того, что можно исправить. Она поможет подметить конкретные недочеты. В противном случае критика бесполезна и вредна. Все, что сказано ради того, чтобы понизить самооценку, обидеть и лишить надежды, не стоит принимать на веру. Представляй такую злую критику в виде черного меча. Тебе бросают его, чтобы обидеть, а ты мысленно выставляешь ладони и отбиваешь обратно. Тогда этот черный мяч возвращается к тому, кто критиковал, потому что он принадлежит только ему. Люди критикуют нашу внешность, наш характер, наш выбор из своих соображений, из собственных страхов и обид. Добрые слова и комплименты представляй в виде белого, красивого меча. Лови его с удовольствием и оставляй себе на память. А вот такая игра, которая тебе очень пригодится в жизни. Задание. Вспомни комплименты, которые тебе доводилось получать. Запиши добрые слова, которые тебе говорили. Мне говорили, что я... Важность баланса. Все в мире стремится к равновесию. Где возникает перекос, сразу же появляются силы, которые писатель Вадим Зеланд называет равновесными. Представь весы с двумя чашами. Как только на одной чаше чего-то становится больше, она опускается, а другая чаша поднимается. Для равновесия нужно положить на вторую чашу что-то такого же веса. В своей жизни мы тоже можем ощущать подобное. Давай повспоминаем, случалось ли такое в твоей жизни. Когда чему-то придаешь невероятное значение, то все может пойти не по плану, как по закону Мёрфи. Скажем, сдуваешь пылинки с любимой одежды, а потом она случайно пачкается или рвется. То же самое будет и с чрезмерной уверенностью. И если кажется, что можно даже не готовиться к контрольной, потому что все пройдет гладко, велика вероятность провала. Может случиться что угодно. Попадется именно тот вопрос или задание, которое у тебя проседает. Или внезапно подведет память. Стремление Вселенной к равновесию может проявиться как угодно, лишь бы вернуть весы в изначальное положение. Поэтому даже уверенность в себе не должна быть чрезмерной. Любопытно, что это правило работает и в обратную сторону. Например, когда сильно чего-то боишься, все может сложиться самым неожиданным образом. Жизнь любит удивлять. Например, ты очень переживаешь из-за контрольной или какого-то события, а в итоге тебе везет. И вот переживать уже не о чем. Подумай, возможно, это было необходимо для возвращения баланса. Глава 5. Желание. Слова — это ключи. Есть известное выражение о том, что словом можно спасти, а можно ранить. То, какие слова мы используем в своей речи каждый день, влияет на наши отношения с людьми. Слова важно правильно выбирать даже для формулировки мыслей и желаний. Очень часто желания исполняются не так, как хотелось бы, или даже совсем наоборот. Иногда думаешь, хоть бы не заболеть, а в итоге простужаешься в самый неподходящий момент. Почему? Потому что фокус желания был на болезни, а не на здоровье. Если хочется иметь стройное тело, то не стоит стремиться похудеть. Ведь само слово «худоба» происходит от слова «худо». Издавна считается, что человек худеет, когда плохо себя чувствует и не хочет есть, или еда усваивается неправильно. Кто захочет похудеть ценой изматывающей болезни? Думаю, никто. И, конечно, не стоит произносить злые пожелания в адрес кого-либо. Во-первых, это само по себе плохо. А во-вторых, злые слова могут вполне вернуться к отправителю и обернуться неприятностями. Сюда же можно отнести и гневные, колкие комментарии в социальных сетях и на форумах в интернете. Одно дело, когда должна восторжествовать справедливость. Например, можно написать строгий отзыв исключительно по делу, если какая-то компания продала некачественный товар и отказывается вернуть покупателю деньги. А вот распространять негатив, чтобы выпустить пар, я бы не советовала. Мы спускаем свою энергию, когда злословим, получаем ответы в таком же духе, вступаем в эмоциональную переписку. Настроение незаметно ухудшается, а в жизни быстро возникают новые поводы для раздражения. Если тебя пытаются задеть в социальных сетях, оскорбляют и переходят на личности, лучше отразить нападки спокойным безразличием. Кто-то раскачался на качелях негатива и хочет зацепить — пройди мимо. Не старайся бросать в противника слова, как дротики, чтобы уколоть в самое сердце. Попытка собеседника задеть тебя провалится, а ты сохранишь энергию для более важных вещей. Удаляй злые комментарии, не удостоив ответом. Говори спокойным тоном в личной беседе. Помни, что каждый человек всегда говорит о других исключительно под воздействием своих эмоций, а желание сделать больно другим часто возникает из-за собственной скрываемой боли. В каждой семье бывают конфликты и недопонимания. И тут снова важно вспомнить про слова. Если тебе кажется, что тебя не слышат, задумывайся, а удалось ли вообще рассказать о своих чувствах? Какие слова при этом произносились? Мы часто просто не проговариваем самое важное, почему-то полагая, что близкие должны догадаться обо всем сами. Чтобы диалог не перерастал в конфликт, психологи советуют говорить с позиции «я чувствую». Что это значит? Не обвиняй других, а говори о себе. Пример. Вместо «ты думаешь только о себе» сказать «я чувствую, что мои потребности не важны, мне хочется, чтобы с моими желаниями и мнением считались». Очень важно делиться наболевшим и обсуждать переживания с заслуживающими доверия взрослыми. В первую очередь это наши близкие — родители, бабушки и дедушки. Иногда на помощь приходит наставник, например, тренер или дальний родственник. Главное не искать собеседника в интернете и среди незнакомых взрослых, потому что это может быть опасно. Люди разные. Поэтому рекомендую доверять сокровенные переживания только надежным людям из близкого окружения. Задание. Напиши 10 своих целей, внимательно подбирая слова. Пиши цели в настоящем времени, как будто они уже исполнены или исполняются в настоящий момент. Например, я занимаюсь спортом столько-то дней в неделю. Я уделяю тренировкам минимум столько-то минут. У меня получилось сдать экзамен на отлично. Удача всегда на моей стороне. Важно, нельзя пытаться влиять на чужую волю. А это значит, что мы можем загадывать желания только про самих себя, не задевая других конкретных людей. Например, не стоит писать что-то вроде «Вася влюблен в меня» или «Я нравлюсь Маше». Это не сработает, потому что все люди имеют право на свои собственные чувства и эмоции. Искусственно, по волшебству, поменять их со стороны нельзя. Человек может испытывать симпатию только по собственному желанию. Но это и к лучшему, потому что только искренняя теплота человеческих отношений несет позитивную энергию. Как правильно загадывать желания? Чтобы желания осуществились, нужно их правильно загадать. Первое. Задумайся, чего именно ты действительно хочешь. Это важно, потому что иногда мы слышим желания других людей и думаем, что нам это тоже нужно. Например, не все хотят жить у моря или купить определенную вещь. Не всегда то, что сейчас модно, нужно нам на самом деле. Желание должно быть именно твоим, искренним и настоящим. Второе. Желание должно быть реальным, иначе в глубине души ты будешь сомневаться в возможности его исполнения. Как говорил малыш из Карлсона про нереальные суммы — 100 тысяч миллионов. Если загадать что-то невообразимое, то желание может так и остаться только в твоей фантазии, начиная с простых, небольших желаний. Третье. Желание лучше писать на бумаге, хотя бы потому, что мысли очень часто ускользают. Сложно долго концентрироваться на чем-то одном. Четвертое. Желание нужно записывать в настоящем времени, как будто они уже исполнились. Фокусируйся на том, что именно хочешь получить, а не на том, от чего хочешь избавиться. Например, у меня есть велосипед такой-то марки. Я окончила четверть учебный год на отлично. Я заняла первое место на Олимпиаде. Пятое. Четко формулируй желание. Чем больше неопределенности в желании, тем сложнее ему исполниться. Когда не знаешь, чего хочешь, неправильно подбираешь слова, то и результат может быть не таким, как нужно. Поэтому в красках и подробностях представь то, о чем мечтаешь. Если это какая-то вещь, то определись даже с цветом, фасоном или моделью. Шестое. Не используй частицу «не». Важен главный герой желания. Например, не стоит желать «не болеть». Основное слово тут — «болеть» или «не проиграть», потому что фокус на «проиграть». Выбираем позитивные слова, в которых заключается суть желания. «У меня прекрасное здоровье». «Я здоров, здорова и хорошо себя чувствую». «Я выигрываю, мне везет, я везунчик». Видишь разницу? 7. Можно поставить дату исполнения желаемого, но я не рекомендую так делать, потому что иногда и тебе, и Вселенной может потребоваться больше времени, чтобы все получилось. А если желание не исполнится к определенной дате, можно разочароваться раньше времени, хотя победа будет на тот момент совсем близко. Магия исполнения желаний. Вселенная, как джинн, готова исполнить любое желание дословно, поэтому очень внимательно подбирай слова. В сказках внутри волшебной палочки должно быть заложено что-то невероятно сильное. Как перо фантастической птицы Феникс, тогда заклинания из обычных слов превратятся в магическое действие. В жизни то же самое делают наши чувства и эмоции, и в этом нет магии. Ученые проводили разные исследования и доказали, что позитивные эмоции действительно помогают желаниям исполняться. Если равнодушно написать желание на бумажке, то шансы на исполнение не так велики. А когда мы правильно загадываем желание и при этом чувствуем благодарность, радость и счастье, то будто активируются невидимые силы, которые помогают событиям складываться в нашу пользу. Задание. Распечатай картинки, которые соответствуют твоим желаниям, и приклей на лист ватмана. Как можно чаще смотри на них и вдохновляйся. Например, распечатай и наклей яркую фотографию с красивым пляжем. Представляй, что твое желание уже исполнилось, и ты нежишься на солнышке под ласковый шум морских волн. Составляем план. Знаешь выражение «много хочешь, мало получишь»? Как будто иметь много желаний плохо. Наоборот. Чем больше человек мечтает, тем больше всего в жизни у него будет. Гораздо хуже не иметь представления о своих желаниях, не понимать себя и своих потребностей. Например, если ты мечтаешь посетить разные страны, увидеть чудеса света своими глазами, стать богатым человеком, у кого есть все необходимое, это прекрасно, потому что у тебя есть к чему стремиться. Не бойся мечтать. Но не останавливайся только на мечтах, не веря в глубине души, что они могут исполниться. Даже если ты живешь в небольшом городе или поселке, у тебя впереди целая жизнь, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Изучи примеры успеха людей из твоего города или похожего поселения. Задание. Желания превращаются в намерения, когда мы не сомневаемся в успехе и начинаем действовать. Напиши 3 действия, которые ты собираешься сделать для достижения своей цели. Чтобы получить желаемое, надо потратить силы и энергию в обмен на исполнение желания. Например, если ты хочешь иметь машину в будущем, в любом случае нужно знать все правила дорожного движения и сдать экзамен для получения прав. Именно так желание превращается в намерение идти к цели. Для достижения своей цели я собираюсь. 1. 2. 3. Почему желания могут не исполняться или исполняться совсем не так, как тебе хотелось бы? 1. Слишком сильно хочешь. Когда желание слишком важное и большое, ты начинаешь волноваться и сомневаться. Ты как будто ставишь все свои надежды на одну чашу весов, нарушаешь баланс. И желание из-за этого может не исполняться. Очень важно сохранять спокойное отношение и стойкую веру. Скажи себе, что если желание не исполнится, ничего страшного не произойдет. Твой мир из-за этого не рухнет. Так ты избавишься от излишней важности этого желания, перестанешь слишком сильно хотеть. 2. Ты подбираешь для желания неверные слова. Нужно очень четко написать, чего именно ты хочешь. Желание должно быть конкретным и касаться только тебя. Конечно, мир во всем мире — это хорошее желание, но оно слишком абстрактное, слишком общее. Фокусируйся на том, что касается именно тебя, а не всего мира сразу. 3. Боишься, что желание не исполнится. Боишься разочароваться. Или боишься размаха своих желаний и считаешь, что они слишком грандиозны. Начинай с малого, и ты увидишь, как это работает. Загадывай небольшие желания, которые вполне могут исполниться. К небольшим и не слишком важным желаниям ты будешь относиться просто, а значит, и исполняться они могут быстрее. 4. Желания загаданы неправильно. Например, «я хочу». Формально твое желание будет исполняться, ведь ты так и будешь продолжать просто хотеть. 5. Пытаешься влиять на чужую волю, например, загадывать, чтобы кто-то конкретный что-то сделал или поменял отношение к тебе. А вот желать своим близким людям здоровья, счастья и удачи — это хорошо. Именно поэтому многие люди верят в силу молитвы. В ней содержится энергия надежды и любви. 6. Ничего не делаешь для своего желания, не пользуешься возможностями, которые тебе предлагает жизнь для их исполнения. Не стоит во всем и всегда брать пример с Емели, который только лежит на печи и ждет, что все исполнится по щучьему веленью, по моему хотенью. Счастье человека зависит от него самого. Важно не только понимать свои желания, но и иметь готовность действовать, например, учиться чему-то новому, развиваться, следить за своим здоровьем. Мечтая о путешествиях, важно учить иностранные языки. Стремясь стать обеспеченным в будущем, необходимо получать знания о многих областях жизни, пробовать себя в различных науках. 7. Не подкрепляешь свои желания эмоциями. Это важное условие для того, чтобы все начало складываться наилучшим образом для исполнения твоего желания. Представь, что твое желание уже исполнилось. Например, ты мечтаешь выиграть соревнование. Представь финальный результат во всех красках. Вот тебя награждают, дают медаль. Почувствуй свои самые радостные и яркие эмоции этого момента, как будто это происходит с тобой здесь и сейчас. 8. Нет смысла загадывать желания, которые могут кому-то навредить. Например, желать занять чье-то место. Или еще хуже, желать кому-то зла. Желание должно быть позитивным. Чтобы оно исполнялось и приносило добро, можно мысленно или вслух проговорить. Мое желание исполняется наилучшим образом во благо мне и окружающим. Задание. Напиши 3 желания в настоящем времени, как будто у тебя это уже есть. Пример. У меня есть новый велосипед такого-то цвета и такой-то модели. Перечитывай свое желание и как можно чаще представляй, как ты сейчас катаешься на своем новом велосипеде. Представь, где ты на нем катаешься, какая стоит погода. Какие чувства у тебя вызывает эта картинка? Счастье, радость, восторг? Почувствуй это сейчас. Глава 6. Аффирмации. Слово, которое даже звучит как заклинание. Раньше все непонятное и необъяснимое люди называли чудом или магией. Зная, что наши мысли влияют на нашу жизнь, мы можем использовать это во благо. Аффирмации — это позитивные фразы, которые настраивают на хорошее. Их нужно правильно формулировать, то есть подбирать правильные слова. А еще обязательно нужно при этом испытывать приятные, позитивные эмоции. Нужно прочувствовать то, что произносишь. Дело в том, что наш мозг не понимает разницу между истинными эмоциями и изображаемыми. Попробуй проверить это и начни улыбаться и радоваться просто так, как будто играешь роль в театре. Очень скоро твое настроение действительно улучшится. Так можно перехитрить собственный мозг. И наоборот, когда все хорошо, походи с хмурым выражением лица ради эксперимента. Оглянуться не успеешь, как на самом деле начнешь печалиться. Когда проговариваешь или пишешь аффирмации, изобрази радостное настроение. Помни, что слова очень важны и влияют на исполнение желания. Например, не стоит говорить «я перестаю простужаться каждую зиму». Фокус остается на «простужаться», а значит, мы забываем о главном — прекрасном здоровье. Говори о том, что действительно важно. «У меня крепкий иммунитет, прекрасное здоровье, я отлично себя чувствую». Предлагаю тебе повторять и записывать вот такие аффирмации. «У меня все хорошо, мой мир заботится обо мне». В моем мире все прекрасно. Ты же помнишь, что у каждого человека свой мир, свое восприятие реальности. С каждым днем я нравлюсь себе все больше и больше. У меня замечательные, верные друзья. У меня все прекрасно получается. Мои успехи растут с каждым днем. Я развиваю свои способности и таланты. Мне всегда везет. Все мои желания исполняются наилучшим образом. Мое здоровье великолепно. У меня крепкий иммунитет. Я чувствую уверенность. Я отлично выгляжу и прекрасно себя чувствую. У меня много сил и энергии. Когда произносишь и записываешь эти фразы, думай о самом приятном, что есть в твоей жизни. Не концентрируйся на том, что в данный момент идет не так. Благодари жизнь заранее, доверяй ей. Если у тебя дома есть домашние животные и общение с ними приносит тебе радость, то можно совместить это с аффирмациями. Например, запиши в блокноте свои волшебные фразы и перечитывай их, когда гладишь любимую кошку. Одно из важных условий работы с аффирмациями — умение произносить их, концентрируясь на текущем моменте. Тем более, что навык пребывания в настоящем времени полезен не только для этого. Каждый человек проходит свой непростой путь. И, оглядываясь на прошлое, через что пришлось пройти, мы фокусируемся на том, чего уже нет. На миражи наших воспоминаний. Они, безусловно, важны, но главное — держать фокус на дне сегодняшнем. Нам кажется, что, планируя будущее событие, мы держим все под контролем, а на деле торопимся вперед в еще не наступившие дни. Часто мы склонны либо погружаться в свои воспоминания, либо забегать вперед, пытаясь спланировать все грядущие события. Да, невозможно не опираться на опыт прошлого или не думать о будущем, но самое главное — держать фокус на дне сегодняшнем. Дейл Карнеги в своей книге «Как перестать беспокоиться и начать жить» советует всегда оставаться в отсеке сегодняшнего дня, непроницаемо отгороженным от остальных дней. Писатель уверен, что нужно учиться изолировать сегодняшний день, уметь абстрагироваться от груза прошлого и слишком туманного будущего. Бессмысленная трата энергии, душевные страдания, нервное беспокойство неотступно следуют по пятам человека, который беспокоится о будущем. Заключает Карнеги. Старайся проживать свои чувства здесь и сейчас. Глава 7. Привычные мысли и привычки тела. Защитная реакция. Доктор Джо Диспенза утверждает, само по себе позитивное мышление ничего не стоит. Наше тело на уровне нейронов запоминает все пережитые эмоции и привыкает реагировать на события определенным образом. И как только мы собираемся что-то изменить, да даже перестать грызть ногти, наше тело подает мозгу сигналы о том, что что-то пошло не так. В книге «Сила подсознания» Диспенза приводит такое сравнение. Для человека отказаться от привычной с детства жизни и шагнуть навстречу новому — то же, что для лосося поплыть против течения. Требует усилий, да, и прямо скажем, неудобно. Он уверен, что изменение — это выбор, а не реакция. Тело запоминает привычные чувства, которые буквально формируют нашу жизнь. Джо Диспенза пишет, постоянно возвращаясь к одним и тем же мыслям и чувствам, мы создаем одни и те же жизненные обстоятельства, а они, в свою очередь, вызывают те же эмоции, что влекут за собой соответствующие мысли. Например, думая о проблемах с алгеброй, ты снова и снова создаешь одни и те же трудности. Чем больше напряжения, тем более низкими становятся оценки, тем меньше ты понимаешь. Это, в свою очередь, вызывает новые переживания, которые делают ситуацию с предметом еще хуже. Итак, по кругу. Тело привыкло переживать по этому поводу и уже на автомате запускает одни и те же эмоции каждый день. Когда человек что-то меняет, первыми реакциями могут быть страх и тревога. В организме как будто автоматически включаются сирены с сообщением: «Срочно верните все как было». Так работает инстинкт самосохранения. Задача нашего тела — выживание. Привычное и знакомое кажется безопасным. Поэтому, когда происходит что-то неординарное, к чему тело не готово, его главная задача — вернуться к знакомому. Тело буквально говорит разуму: «Ты посмотри, чего удумали! Кто-то знает, к чему это все приведет. Лучше пусть будет все как прежде. Так понятнее, какие включать эмоции и чувства. Ну и что, что это тревога и страхи? Зато привычно». По этой причине людям так сложно менять что-то в жизни, уходить с плохой работы, менять школу и так далее. Неизвестное пугает настолько, что мы порой готовы терпеть плохое, лишь бы ничего не менять. Когда я училась в школе, то класса до 8 чувствовала себя серой мышкой, которая ничем особо не выделялась и не блистала в учебе. Но в какой-то момент я захотела стать отличницей, чтобы у меня просили списать, а учителя хвалили. Проблема была в том, что я привыкла к мысли: учеба — это тяжелый труд, все дается с трудом. И абсолютно все темы и задания мне казались неподъемными, как куски гранита, которым даже не знаешь, как и подступиться. Интуитивно я догадывалась, что такое убеждение про учебу мне только вредит. Предстояло поверить в то, что я действительно умна и могу легко осваивать все школьные предметы. Нужно было изменить образ мыслей, научиться чувствовать себя иначе. Забегая вперед, скажу, что школу и один из сильнейших российских вузов я окончила с золотой медалью и красным дипломом без титанических усилий. Было ли легко поменять свои мысли и отношение к учебе? Конечно же, нет. Я делала много ошибок, а голова словно отказывалась работать. Сначала даже начала часто болеть. Тело сопротивлялось изменениям. Помню, на первых порах получала плохие оценки, а мои успехи в учебе учителя принимали за списывание у отличников класса. Было обидно. Но в течение полугода я полностью поменяла отношение к учебе и к самой себе. Как следствие, мнение других обо мне тоже изменилось. Окружающие воспринимают нас именно так, как мы воспринимаем самих себя. А главное, перестав относиться к учебе как к тяжелому труду, я очень полюбила сам процесс узнавания нового. И чем больше я знаю и умею, тем увереннее себя чувствую. Я больше не боюсь учиться и браться за непростые задачки. Как говорится, страшно? Страшно интересно. Задание. Разреши себе помечтать и напиши, каким, какой ты хочешь себя видеть со стороны. Например, я душа компании, участвую в олимпиадах и других соревнованиях. Я победитель. Дай волю самым смелым фантазиям. Чтобы изменить свою жизнь, недостаточно просто повторять волшебные фразы аффирмаций. Нужно поменять свои ощущения. Представь себя со стороны в новом образе, как будто на тебя восхищенными глазами смотрит кто-то другой. Опиши себя, каким, какой ты хочешь быть. Задание. Чтобы обрести желаемое качество, можно попробовать вжиться в роль. Представь, что тебе нужно сыграть роль уверенного в себе человека, который не стесняется открыто общаться, не боится выходить на сцену и так далее. Просто представь, что ты играешь в кино человека, которым хочешь быть. Поверь, со временем ты привыкнешь к этим новым ощущениям и укрепишь уверенность в себе. Как принять свою внешность? В мире нет ничего объективного. Каждый смотрит на мир и других людей через собственное восприятие, как через свой личный фотообъектив. Можно держать фокус на недостатках, а можно — на достоинствах. Мир словно зеркало, в которое мы смотримся каждый день. Оно отражает наше собственное самовосприятие. Принять свою внешность, особенно когда тело меняется и перестраивается, — это лучший подарок для самого себя. Представь, что тело — это сосуд для души и разума, который дается на всю жизнь. Любить его, заботиться, холить и лелеять — вот что мы должны научиться делать прежде всего. Задание. Когда тебе грустно, печально или физически плохо, подари себе подарок или сделай что-то приятное. Если у тебя есть карманные деньги, выбери себе что-то милое. Но не просто купи, а именно подари. Даже если это будет просто шоколадка, конфеты, цветок из магазина, главное — соблюсти определенный ритуал. Мысленно проговори фразу, держа в руках свой подарок. «Дарю себе» — название подарка, чтобы сделать мой день лучше, для скорейшего выздоровления, для радости в этот день. Я люблю себя, одобряю и поддерживаю. Это займет полминуты, а эффект будет потрясающим. Можно мысленно позвать себя на прогулку, послушать музыку, создать свой уютный уголок в комнате и посмотреть фильм, сходить на какую-нибудь выставку, сделать какао с зефирками. Фокус в том, чтобы делать это не на автомате, а с осознанной заботой о себе. Что делать, если собственная внешность не устраивает? Я советую каждый день вставать перед зеркалом, находить свой самый привлекательный ракурс и стремиться увидеть в себе красоту. И наступит миг, когда ты невероятно понравишься себе. Как будто какой-то невидимый переключатель щелкнет, и ты станешь воспринимать себя по-другому. Подходи к зеркалу и уверенно проговаривай. Я себе нравлюсь. Есть еще одно отличное упражнение. Вспомни самые добрые и лестные слова, которые тебе говорили. Встань перед зеркалом и попробуй посмотреть на себя восхищенными глазами тех людей, которые делали тебе комплименты. Они говорили правду, и они были правы. Примерь на себя их взгляд, как водолазку, и больше не снимай. Задание. Напиши, что тебе в себе нравится. Отметь свои самые привлекательные черты. Мне нравится в себе. Я люблю себя за. Глава 8. Колесо баланса. Гармония — это когда все в жизни в балансе. Можно сравнить жизнь с ездой на двухколесном велосипеде. Чтобы он ехал ровно и не падал, одновременно должны гармонично взаимодействовать многие его части. Педали должны крутиться в определенном темпе, передавая движение цепи, а та — колесам. Руль нужно держать ровно, чтобы не завалиться. Однако стоит только научиться, как кажется, что нет ничего проще езды на велосипеде. Но если одно колесо спустится, то ехать уже не получится. Так и в жизни, если хотя бы одна из важных сфер просела, то и в других начнутся проблемы. Отдых и развлечения важны не меньше, чем учеба или спорт, потому что без них другие сферы начнут буксовать. Какими бы ни были наши цели и расписания, мы должны думать о своем теле. Без отдыха оно будет вынуждено заставить нас притормозить, в том числе через болезни. Наверняка каждому знакомо, дело не в проворот, на носу важные мероприятия, ответственность зашкаливает и, бац, все срывается в самый неподходящий момент из-за простуды. Тело как бы говорит, пора бы передохнуть, дружок. Какие важные сферы жизни у нас есть? Учеба, здоровье, социальная сфера, общение, друзья, семья, отношения с родными, саморазвитие, чтение, освоение нового. Стоит перестать уделять внимание учебе или здоровью, как тут же все пойдет наперекосяк. Или если все внимание уделять только развитию и учебе, то отношения с близкими и друзьями будут страдать. Приведу пример. Впереди важная контрольная, а в спортивной секции, где ты занимаешься, планируются важные соревнования. Тебе хочется закончить четверть с хорошими оценками. Ты занимаешься, забываешь вовремя поесть, поздно ложишься. Вдобавок горло заболело. Но не до него сейчас. Про развлечения, отдых и вспоминать некогда. И, как назло, здоровье подводит именно накануне важных мероприятий. Отношения с родителями и друзьями портятся. Желания и сил идти на уступки просто нет. Даже мотивация к учебе как-то потерялась. И вот появляются плохие оценки. А просто в самом начале надо было немного притормозить и дать себе передышку, чтобы поправиться и отдохнуть. Примерно так работает колесо баланса. Нужно сознательно следить за всеми сферами своей жизни. Не заметить перекос в какой-то сфере очень просто. Заполни колесо баланса. На рисунке изображены 8 секторов, 8 сфер жизни. Оценивай каждую сферу полноценно, учитывая не только внешние события, но и свои чувства. Например, учеба — это не только оценки, но и твои общие ощущения от успеваемости. Подумай, нет ли неуверенности в каком-то предмете. Возможно, его стоит подтянуть, уделив больше времени или обратившись за помощью к родителям, одноклассникам или репетитору. Социальная сфера включает в себя отношения с друзьями, время на общение, новые знакомства. Отдых — это минимум час в день только на себя, когда ты хочешь посмотреть телевизор, почитать книгу или прогуляться. Оцени сферу развития. Узнаешь ли ты что-то новое помимо учебной программы? Развиваешь ли свои навыки и способности? Читаешь ли полезные книги? Здоровье, состояние иммунитета, полноценное питание, витамины, общее самочувствие, регулярное обследование. Семья, отношения с родственниками. Подумай, проводите ли вы время вместе всей семьей? Можно предложить завести традицию хотя бы раз в неделю ужинать всем вместе за одним столом и делиться своими итогами дня или недели. Творчество — чем ты увлекаешься? Рисуешь, любишь петь, умеешь готовить какое-нибудь блюдо особенно вкусно? Может быть, умеешь танцевать модный танец? Любое хобби, в которое мы вкладываем душу, по сути, является творчеством. Если мы стараемся, используем нашу креативность, мы творим. Внутреннее состояние. Может показаться, что во внешнем мире эта сфера никак не проявляется. Но на самом деле она сильно влияет на все остальные. Если мы спокойны, уверены в себе, умеем не раздражаться из-за мелочей, то налаживаются семейные отношения, вдохновение приходит чаще, нам проще заводить друзей. Ставь оценку каждой сфере от 0 до 10. 0 значит, что в этой сфере пока что не все хорошо, значит, ей придется уделить больше всего внимания в ближайшее время. 10 — все отлично, даже идеально. К сожалению, при современном ритме жизни такое случается нечасто. Через полгода, год вернись к своему колесу баланса и оцени, произошли ли изменения в каждом из секторов. В лучшую или худшую сторону, благодаря чему есть прогресс. Что можно сделать для улучшения показателей? Иногда кажется, что успевать все просто невозможно. Но если держать в голове важность баланса, то для всего, что действительно важно, реально найти время. Задание. Мы все каждый день делаем разные дела, которые просто надо делать. Но при этом важно не забывать и о своих желаниях. Напиши 5 вещей, которые ты хочешь сделать на этой неделе. Например, погулять с друзьями, почитать книжку, сходить в кино, посмотреть сериал или полежать в ванне с пеной. Постарайся найти для них время. Если всегда делать только то, что надо, а не то, что хочешь, то сил надолго не хватит. Я хочу. Глава 9. Пластмассовый позитив. Твои эмоции важны. Наши эмоции помогают понять, как мы относимся к происходящему. Страх спасал первобытным людям жизнь. Когда чувствовалась угроза, адреналин помогал организму мобилизовать все внутренние силы для самозащиты. Страх и сегодня помогает нам беречь себя. Благодаря этой эмоции срабатывает инстинкт самосохранения. Вокруг происходит что-то опасное. Нам инстинктивно хочется укрыться от этого, убежать. В нашем теле экстренно включается все необходимое для быстрых действий. Если чувствуешь злость, негодование, значит, происходит что-то неприятное. Ты хочешь защитить себя. Это показатель того, что с тобой поступают так, как тебя не устраивает. А радость сигнализирует о том, что тебе хорошо. С друзьями тебе весело, дома спокойно, а определенные предметы в школе нравятся больше остальных. Позитивные эмоции помогают понять, что именно тебе необходимо для счастья. То, что радует тебя, твое. Я, например, чувствую себя прекрасно, когда рисую. А уроки английского языка и литературы были самыми любимыми в школе. Я взяла это на заметку и стала развивать свою любовь к творчеству, продолжила изучать иностранный язык в университете. Безусловно, приятнее говорить и думать только о том, что нам нравится. Но у этой медали есть и оборотная сторона. Быть позитивным по жизни и быть радостным во что бы то ни стало — разные вещи. И это главная мысль, которую я хотела бы донести. Настроиться на позитив не значит надеть розовые очки и замечать только хорошее, игнорируя реальность. Да, мы учимся видеть плюсы даже в неприятных ситуациях, чтобы не зацикливаться на негативе, злости и досаде. Мы стремимся использовать любую ситуацию, чтобы стать мудрее. Но мы не подменяем реальность розовыми очками, потому что учимся принимать жизнь такой, какая она есть. И не падать духом. Почему я называю розовые очки пластмассовым позитивом? Давай вспомним, как выглядит кукла Барби. На ее пластмассовом лице всегда сияет прекрасная улыбка. У нее все хорошо, она всегда счастлива. Потому что она не живая, она кукла. В реальной жизни человек не может быть всегда счастлив. Такова жизнь. Внешние события часто будут пытаться выбить нас из равновесия. Любые негативные эмоции нормальны. Эти важные эмоции помогают нам оценивать происходящее. Когда мы теряем то, что нам дорого, то чувствуем печаль. Если нас несправедливо обидели или задели, мы злимся. Если чувствуем опасность, то боимся. А если нам больно, то вполне естественной реакцией организма являются слезы. Чтобы выплеснуть злость, можно поколотить подушку. Главное не заталкивать сложные чувства глубоко внутрь себя, не пережив, а натянув на лицо улыбку. Иначе эти эмоции законсервируются и потом могут спровоцировать проблемы. Пластмассовый позитив толкает нас на безрассудство, заставляет слепо доверять всем подряд, игнорировать важное, впадать в крайности. Такой позитив называют токсичным, потому что он неадекватен и вреден. Иногда вместо поддержки в трудную минуту можно услышать: «Слезами делу не поможешь». Это вредное высказывание. Оно как будто запрещает человеку чувствовать свои настоящие эмоции и не дает прожить их. Нельзя обесценивать свои переживания. Не принимай на веру слова вроде «а другим в 100 раз хуже», «хватит плакать», все будет нормально». Ведь гораздо важнее искреннее сочувствие. Ты справишься с этим. Тебе просто нужно время. Дай себе это пережить столько, сколько нужно. Звучит гораздо лучше, не правда ли? Больше всего меня злила фраза «улыбнись, ты должна всегда улыбаться». Нет, нет, не должна. И уж тем более не все время. Я ведь не пластмассовая кукла с нарисованной улыбкой. Каждая эмоция, которую ты испытываешь, возникает не просто так. И ей нужно дать выход. В одиночестве мысленно поговори со своим обидчиком, скажи ему все, что накопилось на душе. Можно это делать перед зеркалом. Или напиши, а потом порви письмо такому человеку и расскажи, что чувствуешь. После этого станет легче. Не всегда получается простить других людей, тем более сразу. Но со временем, если ты сделаешь то, что я писала выше, боль от обиды будет становиться слабее. И, возможно, ты почувствуешь желание от всего сердца простить. Твои эмоции важны и нужны. Свои чувства нужно учиться распознавать и понимать. Спрашивай себя, что я сейчас чувствую? Какая ситуация вызвала у меня эти эмоции? А если кого-то обидел, обидела ты, всегда можно извиниться, попытаться объяснить, почему ты так поступил, поступила, пообещать больше так не делать и, конечно, стараться не повторять свои ошибки. Прожив эмоции, необходимо их отпустить, не дать себе привыкнуть к негативным переживаниям. Представь, что ты держишь в вытянутой руке стакан с водой, только вместо воды в нем твои страхи, обиды и разочарования. Через какое-то время тебе покажется, что он невыносимо тяжелый, рука онемеет, а все твои мысли будут направлены на этот дискомфорт. Так же и с тяжелыми переживаниями. Нужно выплеснуть воду и отпустить стакан, чтобы можно было двигаться дальше. О том, как после этого вновь наполниться радостью, мы поговорим в главе 10. Задание. Опиши свои чувства, которые ты часто испытываешь в последнее время. Я часто чувствую. Последнее время мне... Подумай, что вызывает такие эмоции. Вина. Вина разрушает изнутри. Ее очень тяжело носить в себе. Вина и стыд идут под руку и лишают жизнь радости и счастья. Когда мы чувствуем себя виноватыми за что-то, то задвигаем свои самые хорошие качества. Им просто нет места. Вина занимает все пространство. А главное, чем больше вины мы испытываем, тем больше будет появляться новых поводов чувствовать себя виноватым. Представь, что ты, как мобильный телефон, излучаешь волны, чтобы поймать связь. Наши мысли — это как будто излучаемая энергия определенной частоты. Вина — это очень низкие волны, которые притягивают новые досадные обстоятельства. Мы будем винить себя все больше и чаще, пока не разорвем этот круг. Нужно простить себя за что бы то ни было. Каждый день — это шанс начать все сначала. Каждый день — это маленькая жизнь. Откажись от чувства вины сегодня. Если можешь исправить ситуацию, извиниться, объясниться, сделай это. Изводя себя чувством вины за что-либо, ты только ухудшаешь свое эмоциональное состояние. Усилием воли переводи фокус внимания на что-то приятное и позитивное. Хвали себя. Если почувствуешь, что опять накатывает эмоциональная волна вины, повторяй про себя. Я одобряю себя. Я прощаю себя. Желательно повторить это несколько раз, и ты действительно станешь спокойнее. Сможешь лучше контролировать свое поведение и слова. Глава 10. Волшебная сила благодарности. Когда кажется, что в жизни наступила черная полоса, нужно срочно начинать переключаться на что-то приятное. Иначе, как мы уже знаем, плохое будет притягиваться снова и снова. Чтобы разорвать этот круг неприятностей, нужно просто поблагодарить. Спасибо — это без преувеличения волшебное слово, заряженное позитивной энергией. Но когда тебе плохо, это может показаться насмешкой. Какая благодарность, если проблемы валятся одна за другой? Ты, возможно, удивишься, но в жизни всегда можно найти повод для благодарности. Нас ежедневно окружают сотни хороших вещей, которые мы принимаем как данность. Сколько добра нам делают люди, а мы не замечаем и не ценим это. Представь, если бы в твоем доме на неделю или больше отключили электричество. А если бы не ходил общественный транспорт, и вдобавок приходилось бы каждый день идти несколько километров пешком до школы. Для кого-то твоя жизнь — повод для зависти. Для тысяч детей или даже больше. Поэтому у тебя точно найдется повод для благодарности, я в этом уверена. Задание. Напиши 5 вещей, за которые ты благодаришь жизнь сегодня. Желательно записывать свои благодарности в отдельный блокнот каждый день, пока это не войдет в привычку. Искренняя благодарность — это очень сильная эмоция, позитивная энергия в чистом виде. Когда ты ее излучаешь, к тебе будут притягиваться хорошие, приятные события. Что излучаем, то и получаем. Поэтому, если не знаешь, за что поблагодарить жизнь, начни с самого простого. У тебя есть дом, теплая кровать, свет и горячая вода. Поверь, это достойно благодарности. У многих в мире этого нет. У тебя прекрасное здоровье, крепкое тело. Поблагодари за это. Твои родители живы и здоровы? Скорее благодари за это жизнь. У тебя есть удобная одежда, еда, развлечения. Отлично! Показывает твой любимый сериал, который приносит тебе радость. Спасибо всем, кто трудился над его созданием. У тебя есть настоящие друзья. Ты очень счастливый человек. Главное — делать это искренне, радуясь тому, что имеешь. Представь, что тебе неожиданно подарили очень желанный подарок, и ты хочешь за него поблагодарить. Вот с такой эмоцией стоит благодарить за все. Когда тебе что-то дарят, помогают, поддерживают, делают комплименты, вырази признательность за это. Если ты хотя бы неделю каждый день будешь уделять 5 минут благодарности, то поразишься изменением в своей жизни. Просто попробуй. Задание. Первое. Вспомни и запиши свое самое счастливое воспоминание. Помнишь, какое заклинание Гарри Поттеру, персонажу книг Джоан Роулинг, нужно было использовать, чтобы победить дементоров? Эти страшные существа отбирали у человека всю радость жизни. И чтобы их прогнать, нужно было не только произнести волшебные слова, но и подкрепить их сильнейшей позитивной энергией, самым счастливым воспоминанием. Такая магия присутствует и в обычной жизни. Наш мозг не способен определить, к какому времени относится наша сильная эмоция — к прошлому, настоящему или будущему. Получая сигнал, мозг настраивает работу всего организма определенным образом. То есть даже воспоминания о приятных событиях заставляют мозг думать, что мы счастливы именно сейчас. Начинается выработка эндорфинов, гормонов счастья, которые действительно способны победить наших внутренних дементоров, то есть страхи и горести. Задание второе. Что приносит тебе счастье? Запиши 5 вещей, которые помогают тебе почувствовать себя счастливым, счастливой. Я чувствую счастье, когда... Мне приносит счастье... Глава 11. Творчество. Важность творчества в жизни любого человека сложно переоценить, но, к сожалению, занятия творчеством очень часто не ставят в один ряд по важности с точными науками и даже бытовыми делами. Как будто творчество — это привилегия на уровне развлечения. А на самом деле любое занятие, когда мы что-то создаем, имеет созидательную силу. И это приносит огромную пользу и действительно делает нас счастливыми. И вот почему. Творчество позволяет войти в определенное состояние. Ты словно перестаешь ощущать время и пространство. Доктор Джо Диспенза так описывает вдохновение. «У меня такие моменты, когда я не замечаю ничего вокруг и теряю ощущение времени и собственного тела, вызывают необычайный прилив сил. Занимаясь творчеством, мы на время забываем о проблемах, о неприятных переживаниях и тревогах. Сила креативности помогает увидеть все в новом ракурсе. Она наполняет нас изнутри, и мы можем преображать мир вокруг. Занимайся творчеством как можно чаще. Энергия Творца — самая мощная и позитивная. Лично я считаю, что главное отличие человека от всего живого в природе — это способность творить, быть создателем чего-то нового через свои способности и вдохновение. При этом совершенно не важно, какое именно творчество мы выбираем. Главное, чтобы оно приносило пользу, удовольствие и не причиняло никому вреда. Творчество присутствует в любой работе руками, танцах, пении и сочинительстве, будь то работа на сварочном аппарате, рисование или архитектурный чертеж здания. Задание. Выпиши свои любимые творческие занятия и то, что хотелось бы попробовать. Например, рисование, художественная гимнастика, лепка из глины, новое танцевальное направление. Люблю. Хочу попробовать. А теперь выдели в своем расписании время на что-то из своего списка творческих занятий. Скажем, каждый вторник с 18:00 до 19:00 или каждые выходные после обеда. Заключение. Всемирно известная писательница Луиза Хей в своей книге «Большая книга здоровья и радости» пишет: «Я поняла, что, не доверяя жизни или другим людям, мы на самом деле не доверяем себе». Когда мы ожидаем наихудшего, со страхом смотрим в будущее, мы не доверяем миру и повсюду видим только подтверждение своим самым пессимистичным умозаключением. Прими и почувствуй всей душой. Тебя любят и о тебе заботятся. Нас всех ждут испытания, дни как радости, так и печали, а впереди много увлекательного. Тебя ждет счастье. Пожалуйста, не сомневайся в этом. Разреши себе проживать и принимать все свои чувства. В них и заключается ценность жизни. Даже фильмы, книги и сериалы построены на проживании героями разных эмоций. Доверие к пространству помогает видеть и выбирать лучшие варианты развития событий конкретно для тебя. Все всегда складывается наилучшим образом. Повторяй эти слова чаще. Ориентируйся на свои внутренние колокольчики. Так Луиза Хей называет интуицию или внутренний голос. В большой книге «Здоровье и радости» писательница делится. «За прошедшие годы я научилась прислушиваться к нему, и когда он звенит «да», я знаю, что мой выбор правильный для меня. Всегда прислушивайся к своим ощущениям. Тебе хорошо, радостно, спокойно? Значит, выбор сделан правильно. Ты на своем месте. Ты уникальная личность. Помни об этом в моменты сомнений. Каждый человек особенный и уникальный, со своими способностями, мыслями и интересами. Как не бывает двух одинаковых снежинок, так не бывает абсолютно одинаковых людей. Мы сами решаем, чем наполнять себя, о чем думать каждый день. И наш выбор тоже формирует нашу личность, наши мысли определяют наше будущее. Думай о себе как о человеке уверенном, целеустремленном, позитивном. Стань себе другом. Никогда не ругай себя, не говори и не думай о себе плохо. Все трудности в жизни временны и порой необходимы для внутреннего роста. Ты — это ты, и в этом твоя ценность.